Издательство «Бомбора». Океан книг. Алена Шах. Женщина-альфа. Как управлять своей жизнью без оглядки на чужое мнение. Долгие годы я была хорошей девочкой. Но начну, пожалуй, не с этого. Начну с того, что однажды меня исключили из детского садика за плохое поведение. Как вам такое признание? Воспитательницы давно точили на меня зуб за то, что я была нормальным активным ребенком и проявляла интерес к миру чуть больше, чем следовало. Но вишенкой на торте стал случай, когда во время очередной дообеденной прогулки я подошла к ограде детского садика и попросила проходящую мимо женщину с ребенком отдать мне свое мороженое, сказав при этом: «В садике нас отвратительно кормят. Манная каша с комочками, а чай без сахара». Не знаю почему, именно эта моя шалость стала последней каплей в чаше воспитательского терпения. Но с того дня я готовилась к школе дома под присмотром мамы. Поняли, к чему я веду? С самого детства меня все считали настоящей хулиганкой. Я лазала по деревьям, ломала заборы, и даже в компании мальчишек всегда была главарем. Не делилась игрушками, если не было желания. В общем, слушала только себя и получала, что хотела. Но однажды, в конце третьего класса, после очередного вызова родителей к директору, мой папа сказал мне, как сейчас помню, очень строго и разочарованно: «Алена, пойми же, наконец, самое главное в жизни – это репутация. Тебе будет гораздо легче, если ты выстроишь хорошие отношения с людьми». Я понимаю папу. Он устал от ежедневных замечаний в школьном дневнике и моих стычек с учителями и пытался не столько ограничить меня, сколько оградить от проблем в будущем. По крайней мере, он так думал. И вот эта установка, чтобы нравиться людям и добиться успеха, нужно быть хорошей и делать только то, что надо, и чего от тебя ждут, укоренилась в моей голове. Поэтому следующие 10 лет я прожила, четко руководствуясь папиным советом. Я старалась быть прилежной ученицей, послушной дочерью, даже закончила на отлично последний семестр МГУ, как папа всегда мечтал. Но была ли я счастлива? Меня раздирали внутренние противоречия. Вроде бы знаю, какая я настоящая, понимаю, чего хочу, но поступать так, как хочу, нельзя. Более того, нельзя даже думать о подобном. Неужели я плохая? Но когда я веду себя как хорошая, то не испытываю удовлетворения. Как же быть? Следующие годы я прожила словно на автомате. А как только ловила внутри ту знакомую искру и следовала порыву души, снова ощущала на себе недовольные взгляды окружающих и чувствовала разочарование внутренней родительской фигуры. Когда в 14 лет, следуя за мечтой стать звездой, я заключила контракт с модельным агентством и стала получать первые заказы на съемки, от меня не только отвернулись многие из тех, кто прежде называл себя моими подругами, но и хейтили менеджеры агентства за мою всегда недостаточно худую фигуру. Тогда я потеряла и подруг, и здоровье. А чувство одиночества, расстройство пищевого поведения и постоянные сравнения себя с другими девушками не в свою пользу стали моими верными спутниками на долгие годы. Судьба словно вбивала мне в голову паттерн. Проявлять себя – плохо. Будь как все. Делай то, что просят, и не высовывайся. Тогда наладишь хорошие отношения с людьми, и твоя репутация будет безупречна. Но безупречная репутация может быть только у того, кто плывет по течению и в целом не стремится к большему, кто согласен прожить обычную серую жизнь и умереть совершенно посредственным человеком. А вот если ты хочешь быть у руля, управляя своей судьбой, ты рискуешь оказаться для кого-то плохой, неприятной или неудобной. 24-й год моей жизни стал для меня ключевым из-за двух инициаций. Я вышла замуж после 5 лет отношений И, наконец, решилась продвигать себя как психолог, открыто объявив об этом миру и тем самым официально сменив профессиональную нишу. Тогда я подумала, что, может быть, хоть теперь обрету целостность. Но от себя не спрятаться. Ни за мужем, ни в новой профессии. Работа была невероятно интересной. Я наконец-то почувствовала, что встала на свой истинный путь. А вот с мужем спустя время после свадьбы начались проблемы. Мы долго пытались их решить, но безрезультатно. Плюс ко всему у мужа был бизнес в Москве, а я в тот момент уже несколько лет мечтала переехать на Бали. Мы не совпадали ни в желаниях, ни в целях, ни в амбициях, ни, как оказалось, в ценностях. На 10-й год отношений я с ужасом обнаружила, что мы выросли в двух абсолютно разных людей. В тот момент я из-за своей львиной эгоцентричности, конечно, ждала, что муж устроит работу таким образом, чтобы управлять процессами удаленно и исполнить мою мечту о жизни на райском острове. Но шли годы, ничего не менялось, и я приняла решение действовать радикально. Купила билет в один конец и улетела. Все говорили, что мое желание переехать из Москвы – блажь. Неужели ты не понимаешь, что муж не может все бросить и рвануть за тобой? Неужели твои желания важнее вашего брака? Конечно же, я начинала винить себя. И в то же время действительно не понимала, почему муж имеет право реализовывать свои мечты и за это получает всеобщее уважение, а мои желания недостаточно важны, и я должна принести их в жертву отношениям. Сейчас я осознаю, что все это было скорее следствием наших проблем, чем причиной. Наверное, если бы мы слышали друг друга, то нашли бы возможность договориться. Но и хотя я была уже готова к расставанию, на меня накатила волна ужаса при мысли о разводе. В голове снова зазвучала установка: «Психолог в разводе. Это же навредит репутации». Получается, исходя из этого принципа, нужно поступать не так, как тебе нравится и хочется, а так, чтобы это одобряли окружающие. Но ведь жизнь одна. Кому ты обратишься за помощью, когда лет в 50-60 обнаружишь, что все эти годы оправдывала чужие ожидания вместо того, чтобы реализовывать свои мечты? Переехав на Бали, я впервые за много лет почувствовала себя свободной. Мне захотелось оторваться за все то время, когда я изображала из себя хорошую девочку. Буквально через несколько дней я стала публиковать в социальные сети довольно откровенные фото в купальнике, использовать мат в блоге и довольно жестко отвечать на негативные комментарии. И сразу же столкнулась с порцией хейта от подписчиков. «Алена, вы же психолог! Почему вы ведете себя так вызывающе?» На тот момент мне было абсолютно все равно, что думают и как реагируют окружающие. Маятник качнулся в другую сторону. Случился естественный перекос в противоположную крайность. Сейчас я понимаю, что все происходящее было правильным, необходимым мне именно в таком виде в тот момент. Через бунт из хорошей девочки я возвращалась к самой себе. Как психолог скажу, что это вполне нормальное явление, которое я нередко наблюдаю и у своих клиентов. Когда твои границы долго нарушались, и никто не прислушивался к твоим словам, приходится сильно повышать голос, чтобы быть услышанной. Но когда ты обретаешь свой голос и даешь себе право на проявленность и самобытность, необходимости в агрессии больше нет. Спустя время, благодаря терапии и практикам, я снова научилась быть собой. И тогда уже из состояния внутреннего покоя приняла несколько важных решений. Я рассталась с мужем из благодарности к нему и его вкладу в мое становление как женщины и предпринимателя. Приняла себя без требования принятия от других людей и, наконец, стала жить в тотальной честности с собой и в согласии со своими желаниями. Все то время, что я пыталась быть хорошей, правильной и максимально удобной, я ждала, что за мое хорошее поведение Вселенная исполнит все мои мечты. Мне еще повезло. Я хотя бы не растеряла себя до той степени, чтобы перестать считывать свои «хочу». Часто ведь как бывает? Хорошие девочки вообще ничего не хотят, чтобы не разочаровываться. Или считают, что вот-вот объявится мужчина мечты и начнет исполнять все желания. Но в каждом из этих случаев девушка перекладывает ответственность за свое счастье на другого человека или обстоятельства. Она не автор своей жизни, а персонаж, чья судьба зависит от таланта и настроения писателя. И вот для всех хороших девочек, невероятно талантливых, веселых, интересных и классных, но живущих в коконе из общественного мнения, родительских установок, запретов и страхов, я разработала свой авторский алгоритм достижения целей «Альфа». «Альфа» — это система достижения целей в ключевых сферах жизни, направленная на самореализацию и исполнение желаний через честность с собой и проявленность. Эта позиция — «Я исполняю свои мечты». Женщина Альфа. Какая она? Сильная, яркая, смелая, свободная. Это женщина, у которой есть план, и она не боится ему следовать. Она знает себе цену, верит в себя, четко понимает, чего хочет, но не оставляет это в формате желаний. Она ставит цели и реализует их. При этом она искусно выдерживает баланс между своей мужской и женской частью, реализуясь в разных ролях и архетипах. Система Альфа работает уже несколько лет. Я сама яркий пример и доказательство ее эффективности. А мои близкие, друзья и, конечно, любимая аудитория – свидетели трансформации на моем пути, который я открыто транслирую в своих блогах. За это время мои программы прошли более 17 тысяч девушек и женщин из свыше чем 60 стран мира, жизнь которых также кардинально изменилась благодаря пошаговому внедрению элементов системы в мышление и жизнь. Так что на сегодняшний день без лишней скромности могу сказать, что я гуру в достижении целей. И вы, дорогие читательницы, тоже способны достичь всего, что сейчас может казаться недоступным. Важно лишь придерживаться системы. В ней 4 элемента, столько же, сколько частей в книге и букв в слове «Альфа». Я научу вас слышать себя, различать свои истинные желания, правильно формировать цели, активировать скрытые суперспособности, трансформировать мышление и убирать ментальные блоки. И главное, дам не только теорию, но и практику, так что вы не сможете отвертеться от перемен и свернуть с выбранного пути. Каждая глава этой книги – шаг на пути к становлению женщины Альфа, и в каждой я буду давать упражнения, которые приблизят вас к обретению внутренней силы и к трансформации своего «хочу» в конкретную цель и действия навстречу к ней. По итогу совместной работы вы получите ясность и внутреннюю уверенность в себе и своих силах, понимание себя и, конечно, своих истинных желаний и целей, четкий план действий на пути к желаемой точке Б, избавление от блоков и негативных установок, которые мешают выйти на новый уровень в важных для вас сферах жизни. Словом, вы выйдете из тени своих страхов и станете женщинами, которые не боятся и умеют побеждать. Долгие годы я была хорошей девочкой. Но начну, пожалуй, не с этого. Начну с того, что однажды меня исключили из детского садика за плохое поведение. Как вам такое признание? Воспитательницы давно точили на меня зуб за то, что я была нормальным активным ребенком и проявляла интерес к миру чуть больше, чем следовало. Но вишенкой на торте стал случай, когда во время очередной дообеденной прогулки я подошла к ограде детского садика и попросила проходящую мимо женщину с ребенком отдать мне свое мороженое, сказав при этом: «В садике нас отвратительно кормят. Манная каша с комочками, а чай без сахара». Не знаю почему, именно эта моя шалость стала последней каплей в чаше воспитательского терпения.